Дорогие друзья мои, прошу минуточку внимания. Микрофон радио «Няни» включен. Сегодня в нашей студии собрались всем известные артисты. Они пришли, чтобы поздравить вас с праздником, принести в ваш дом хорошее настроение на весь сегодняшний день. И на завтрашний. И на все последующие дни тоже. Вот-вот. И как поется в нашей песенке, которая всегда открывает нашу передачу. Мы рады вас приветствовать, товарищи ребята. Конечно, если дома вы, они ушли куда-то. И просим вас немедленно оставить все дела. Радио-няня сегодня к вам пришла. Друзья мои, будем стараться, чтобы сегодня вам всем действительно было весело с нами. А что для этого надо? Ну как что? Надо уметь принять гостей. Я же учил вас, как это делается. Неужели вы не помните? Ну, конечно, надо занять их интересной беседой, увлечь игрой. Игрой? Я придумал. Будем играть в прятки. Чур я вожу, а вы, Николай Владимирович, будете прятаться. Правильно, а мы все будем вас искать. Позвольте, что же, я буду прятаться, а вы... Нет, друзья мои, я человек солидный, и под стол прятаться, извините меня, я не собираюсь. Ну, а вы под кровать? И под кровать тоже не собираюсь. Вот помню, когда я был маленький, в детстве у нас была игра... Как это? Фанты. Да, фанты. Интересная игра, между прочим. Собирали у всех фанты, складывали их, стало быть, вместе, и никто, конечно, не знал, чей фант вытащит. А когда спрашивали, что делать этому фанту, то тут вот начиналось самое интересное. Кто пел, кто танцевал. Интересно. Давайте мы тоже сыграем, а? А с удовольствием, с удовольствием. Вот что, дорогие друзья... Дорогие гости, пожалуйте все сюда. Начинаем игру фанты. Прошу вас. Так. Прошу вас, пожалуйста. Ой, Николай Владимирович, можно я буду тащить первый? Нет, я первый. Нет, я. Пожалуйста, я уже вытащил. Положи на место. Ну, друзья мои. Друзья мои, не надо ссориться. Лучше перемешайте все фанты как следует. Вот. Вот так, хорошо. А теперь, Саня, вы закройте глаза... И скажите, что делать этому фанту? Ой, Николай Владимирович, страшно. Чудак, что тут страшного? Говори и все. Да? Так, этому фанту! О, соля, о, соля мио, стиль франта те, стиль франта те. Ой. Ну вот, всю игру испортили. Не успел я сказать, что сделать этому фанту, как все сразу узнали зайца из «Ну, погоди». Так ведь это ж хорошо, что узнали. Да, но все же, что сделать этому фанту? А пусть сделает что-нибудь необычное. Правильно, заяц всегда враждует с волком. А сегодня на нашем празднике пусть артистка Клара Румянова споет о дружбе. Хорошо, я согласна. Только сначала я хочу поздравить наших юных радиослушателей с праздником и передать им привет от всех героев мультфильмов. От Чебурашки, Ослика, Дракончика, от 11 осьминожиков. Палка! Палка, огуречек, вот ты вышел, человечек, вот ты вышел, человечек. А теперь добавим ножик, получился осьминожик. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля получился, получился осьминожек. Конечно, от крошки и нотика тоже. Он передает вам особый привет, так как считает, что от улыбки хмурый день светлей, от улыбки в небе радуга проснется. Поделись улыбкой своей, и она к тебе не раз еще вернется. Поэтому улыбайтесь, смейтесь, веселитесь, дорогие ребята, и пусть ваша дружба будет всегда крепкой. Дружба крепкая не сломается, не расклеится от дождей и вьюг. Друг в беде не бросит, лишнего не спросит. Вот что значит настоящий. придет на помощь. Вот что значит настоящий верный друг. В полдень или в полночь друг придет на помощь. Вот что значит настоящий верный друг. Спасибо, Клара Михайловна, большое спасибо. А теперь мы попросим вас вытащить следующий фант. Не подглядывайте. Не. Я не подглядываю, нет, я не подглядываю. Ответьте, пожалуйста, что сделать этому фанту? Этому фанту? Рассказать что-нибудь такое, даже не знаю. В общем, пусть этот фант расскажет, как его в детстве пороли. Вот придумали. Николай Владимирович, а может того, кто сейчас будет выступать, в детстве и не наказывали, и уж вовсе не пороли? Минуточку, это мы сейчас узнаем. Этот фант лауреата всесоюзного конкурса артистов эстрады Евгения Петросяна. Евгений Владимирович, пожалуйста, сюда. Скажите честно, был с вами такой случай? Меня пороли всего один раз. Мои родители очень добрые люди, а я был, мягко говоря, не самым идеальным ребенком. После каждой новой шалости меня стыдили. Я давал слово исправиться, но на следующий день все повторялось. И вот однажды, когда я провинился серьезно, кажется, я разбил в школе стекло, на семейном совете было решено меня выпороть. «Что поделать?» – сказал папа и глубоко вздохнул. Но сам пороть меня отказался категорически. Мама тоже отказалась. Тогда на помощь призвали моего дядю Сурена. Он был очень высоким и очень сильным. Совещание шло в столовой. «С какой стати, понимаешь, я должен его пороть?» – говорил дядя Сурен. «Этот мальчик не сделал мне ничего плохого». Его убеждали долго, он отказывался. Тогда мама начала плакать. Дядя Сурен не выдержал. «Пожалуйста, не плачь, очень тебя прошу. Хорошо, раз уж так необходимо, я его выпорю». Меня вызвали в столовую. Папа объявил мне, что дядя Сурен сейчас будет меня совсем немножко, капельку, пороть. При этом папа не глядел на меня, и голос у него дрожал. «Пойдем», – сказал дядя Сурен и взял меня за руку. По дороге он снял с себя ремень и сложил его вдвое. Мама закрыла лицо руками и выбежала из комнаты. Дядя Сурен запер двери. Я не плакал, меня никогда не били, я просто был очень удивлен. «Снимай штаны!» – громко сказал дядя Сурен. «Снимай и ложись сюда!» Я исполнил его приказание и приготовился. Но дядя Сурен повел себя как-то странно. Он сел на подоконник, закурил и тихонько проговорил. «Слушай, дорогой, пожалуйста, покричи немножко». «Да чего непонятливый мальчишка? С ума сойти можно. Громче кричи, ну!» Я все понял, натянул обратно штаны и, взглянув с благодарностью на дядю Сурена, начал добросовестно орать. А дядя Сурен, сидя на подоконнике, курил и очень громко говорил: «Другой раз будешь знать, как не слушать, понимаешь, маму, папу». Через пару минут в дверь начал стучать отец. «Довольно истязать ребенка, Сурен! Хватит! Обрадовался!» Дядя Сурен улыбнулся, слез с подоконника и прошептал мне: «Потри глаза, ослик, чтобы красные били!» Вот так меня пороли единственный раз в жизни. Я не знаю, может быть, мои родители были слишком добры ко мне, но, честное слово, я, как ни странно, ни хулиганом, ни лоботрясом из-за этого не стал. Чего и вам желаю. Николай Владимирович, теперь ваша очередь вытаскивать фант. Моя? Да. Пожалуйста, пожалуйста. Закройте, пожалуйста, глаза. Пожалуйста. Нет, как следует. Да нет, нет, так, нет, я не подглядываю, не подглядываю. Так. Тащите. Да. Ну-ка. Вот. Готово. Итак, Николай Владимирович вытащил свой фант. Что теперь будет? Что будет, мы сейчас посмотрим. Давай, спрашивай. Так. Что сделать этому фанту? Да. А вот что. Пусть этот фант перенесет нас в кино. Нет уж, лучше тогда на концерт. Это ваш фан, Николай Владимирович. Мой? Да. Да что вы говорите, как интересно. Ну, пожалуйста, для радиоволшебника это пара пустяков. Пара, потому что я сначала перенесу вас в кино, а потом уже на концерт. Спасибо. Два спасибо. Итак, Крибль. Я переношу вас на фильм «Приключения Буратино». Крабль. Мы войдем в зал в тот самый момент, когда на экране будет звучать песенка «Буратино». Бумс! Кто добрый в сказке входит в дом, кто с детства каждому знаком, кто не ученый, не поэт, а покорил весь белый свет, кого повсюду узнают, скажите, как его зовут? Он живой. В его руках отчасти ключи, потому он так везут. Все песенки о нем поют. Скажите, как его зовут? Очень хорошо. А теперь прошу вас на концерт. Приготовились? Крибль. Простите, я забыл вам сказать, что сейчас вы услышите выступление композитора Владимира Шаинского. Крабль. Композитор вместе с ребятами споет свою песенку «Антошка». Бумс! Антошка, Антошка, пойдем копать картошку. Антошка, Антошка, пойдем копать картошку. Дили-дили, трали-вали, это мы не проходили, это нам не задавали. Дили-дили, трали-вали, это мы не проходили, это нам не задавали. Все, я исполнил все ваши желания. Нет, Николай Владимирович, так просто вы от нас не отделаетесь. Теперь, пожалуйста, вы сами что-нибудь спойте для наших гостей. Ну что ж, хорошо. Хорошо, уважаемые гости, среди вас много артистов, не правда ли? Поэтому я хотел бы спеть песенку об артистах. Самая трудная роль. Разрешите? Пожалуйста, просим, просим. Я Хоттабыч и матрос, я и волк, и Дед Мороз. Я могу заставить плакать, рассмешить могу до слез. Кто хочет в артисты, пусть помнит пароль. Артист — это самая трудная роль. Артист — это самая трудная роль. Я и рыцарь, и вахтер, я и соло, я и хор. Я и жучка, я и внучка, я и дядька Черномор. Кто хочет в артисты, пусть помнит пароль. Артист — это самая трудная роль. Артист — это самая трудная роль. Я и умник, и балбес, я и Пушкин, и Дантес. Я за жемчугом ныряю и летаю до небес. Кто хочет в артисты, пусть помнит пароль. Артист — это самая трудная роль. Артист — это самая трудная роль. Я и доктор, и таксист, и художественный свист. И вообще я кто угодно, потому что я артист. Кто хочет в артисты, пусть помнит пароль. Артист — это самая трудная роль. Артист — это самая трудная роль. Николай Владимирович, ну, честно говоря, вы немножко преувеличиваете. Артистом стать не так уж сложно. Да, вы так думаете, да? Ну, этому можно научиться. Ну, конечно, можно. И этому учат в театральном училище. Но чтобы поступить туда, надо выдержать экзамен. И на экзамене вас попросят сыграть этюд. Какой еще этюд? Ну, вот, например. Например, вот. Ну, вот вы друзья. Так. Вы давно не виделись. Угу. И вдруг встретились. И очень этому рады. Ну-ка, сыграйте мне такую сценку, а? Пожалуйста, это очень просто. Конечно, лишь бы погромче. Здравствуй, Саша! Здравствуй, Алик! Ой, как я рад! А я как рад! А ты чему рад? А я тебя давно не видел. А я тебя еще дольше не видел и еще больше рад. А че же этому радоваться? А я чем дольше тебя не вижу, тем больше радуюсь. Ха-ха-ха. Дорогие друзья мои, ну вы, конечно, поняли, что мои помощники нарочно так сыграли этот этюд. А на самом деле они очень хорошие ребята, любят друг друга. И сейчас они споют для вас новую песенку Бориса Савельева на стихи Овсея Дриза, которую они специально разучили к нашему праздничному столу. Кто мурлычет над огнем в старом чайнике моем, это песенка моя. Можно пить ее, друзья. Это песенка моя, это песенка моя. Можно пить ее, друзья. Можно пить ее с печеньем и с малиновым вареньем. Можно с сахаром в накладку и еще с клубникой. Можно с сахаром в накладку, можно с сахаром в накладку и еще с клубникой сладкой. В эту песенку смешную можно бублик обмакнуть. Эту песенку могу я прямо с блюдечка тянуть. Эту песенку могу я, эту песенку могу я прямо с блюдечка тянуть. Дорогие друзья мои, наша игра в фанты продолжается. Прошу вас, прошу вас. Должен вам сказать, что сейчас здесь, в нашей студии, был вытащен фант, и он достался народному артисту Советского Союза Юрию Владимировичу Никулину. Юрий Владимирович, пожалуйста, просим вас подойти к микрофону. Дорогие ребята, мне хочется поздравить вас, поздравить ваших мам, ваших пап, бабушек и дедушек с этим замечательным праздником. От своего имени и от имени моего партнера по цирку Михаила Шудина. И желаю доброго здоровья и успехов в учебе. Я думаю, что и гости, и все слушатели радио «Няни» хорошо знают, что веселые клоуны Никулин и Шуйдин были на фронте. Один был артиллеристом, другой танкистом. И поэтому сегодня мне бы хотелось попросить Юрия Владимировича Никулина спеть песню о первом дне мира. Пожалуйста, Юрий Владимирович. Три года не было весны, и вдруг она пришла. Я услыхал над головой на самом краешке войны забытый свист щегла. На весь притихший белый свет щегол свистел о том, что нет войны, была и нет. А мы, друзья, живем. Мы как могли накрыли стол, мы были влюблены. Щегла друг друга в тишину, а говорят, один щегол не делает весны. На весь притихший белый свет щегол свистел о том, что нет войны, была и нет. А мы, друзья, живем. Я вспоминаю эти дни и песенку щегла. Он посвистел и улетел, того щегла не мы одни, вся армия ждала. На весь притихший белый свет щегол свистел о том, что нет войны, была и нет. А мы, друзья, живем. Что нет войны, была и нет. А мы, друзья, живем.